Слышим, когда обращаются за помощью к нам. Помогаем в пределах закона, то есть не нарушая кармы обращающегося. Это надо понять. Далеко не всякое желание может быть выполнено. Кроме того, если это ученик, то в течение его жизни направляется учителем. Тогда вопрос кармы особенно сложен. С одной стороны, нужно руководить, с другой – сдерживать карму или, наоборот, ее ускорять. Конечно, мы в силах многое изменить, от многого избавить или освободить, но кармические долги надо платить неизбежно. Мы очень хотим, чтобы освобождение от кармы произошло, возможно, скорее, ибо личная карма ученика с неоплаченными долгами очень мешает руководству. Желательно, чтобы ученик воздерживался от усугубления своей кармы и не создавал новых, отягчающих ее причин. Погашение старой кармы является обязанностью ученика, и когда приходится платить по старым счетам, следует это делать, не огорчаясь и понимая, что это кратчайший путь к освобождению.